Глава 15. Макс. 10 лет назад. Это не совсем то, чего я ожидала. А чего ты ожидала? Чего-то вроде зверинца? Зверинец. Американская комедия 1978 года. Ее сюжет посвящен разгульной студенческой жизни в кампусе университета Фарбер. Картина стала основой для нового комедийного жанра. Низкопробный юмор и вульгарные шутки оказали влияние на целое поколение картин в американском кинематографе. В тот день я пригласил Тиган на вечеринку. Правда, не на такую, на какие я ходил обычно. Мои друзья оттягивались в другом месте. И это было настоящее веселье. Куда там какому-то зверинцу? Но повезти туда Тиган я не рискнул. Вместо этого мы отправились на вечер, организованный клубом студентов-архитекторов, в котором состоял мой брат Остин. Он обещал, что и сам обязательно будет на вечеринке. Но его я пока не видел. Не спеша подтягивая пиво, Тиган задумчиво наблюдала за мной. Казалось, она чувствует подвох и пытается понять, в чем дело. Мне, однако, вовсе не хотелось, чтобы она разгадала мою хитрость, поэтому я по-приятельски кивнул какому-то парню, который как раз проходил мимо. «Привет, дружище, как дела? Как поживаешь?» Парень замедлил шаг и огляделся по сторонам, словно пытаясь понять, к кому я обращаюсь. Это не укрылось от Тиган. Прищурившись, она спросила. «Ты хоть кого-нибудь здесь знаешь?» «А как же?» Я показал на первого попавшегося типа в другом конце зала. «Это Чандлер». Я обвел зал взглядом. «А это Джоуи». Я ткнул пальцем в сторону еще одного участника вечеринки. Какая-то девушка, абсолютно мне незнакомая, мимолетно улыбнулась мне по пути к двери, и я, кивнув в ответ, помахал ей рукой. «Привет, Моника!» «Ты серьезно, Макс?» «Серьезно что?» «Все». Тиган показала на высокую блондинку. «Это, наверное, Фиби? Знаешь, я тоже смотрела «Друзей». Я ухмыльнулся. «Извини. Я заработал хотя бы троечку. За находчивость». Она покачала головой. «Четверка с двумя минусами, Ярвуд. Да и то исключительно за твои очаровательные ямочки. Только из-за них я до сих пор не ушла. Может, объяснишь мне, зачем ты затащил меня на эту унылую тусовку, где ты к тому же никого не знаешь?» «Сказать тебе правду?» «Макс!» — она закатила глаза. «Окей, окей!» Я решительно выдохнул. «Все эти люди — друзья и знакомые моего брата. Мои приятели оттягиваются в другом месте». «То есть ты пришел сюда просто для того, чтобы пообщаться с братом?» «Я подумал, что его друзья произведут на тебя благоприятное впечатление». «Вот как?» «Ну да. Потому что субботняя вечеринка в компании моих друзей обычно заканчивается либо тем, что кого-то, чаще всего меня, задерживает полиция, либо кто-то, а это, опять-таки, нередко бываю я, затевает драку. А поскольку на моей стороне оказывается вся хоккейная команда, то ты сама сказала, что о человеке можно многое узнать по его друзьям. Вот я и подумал, что ты влюбишься в меня скорее, если вместо моих клоунов предъявить тебе парней поприличнее». «Ах, вот какой у тебя был план». Тиган приподняла бровь. «Ладно, допустим, я в тебя влюбилась. Ну а потом что? Рано или поздно я бы все равно увидела всю твою банду. На что ты рассчитывал?» Я улыбнулся и показал на свои щеки. Тиган рассмеялась. «Да, ямочки у тебя что надо, признаю. И все-таки для того, чтобы я в тебя влюбилась, одной улыбки мало. Может, мы все-таки сходим туда, где развлекаются твои настоящие друзья? Обещаю, что какими бы неуправляемыми они ни были, я не стану из-за этого хуже к тебе относиться. Хочешь — верь, хочешь — нет, но я и сама не раз бывала на вечеринках женского студенческого общества. Но это не делает меня такой же, как большинство девушек, которые ходят туда регулярно». «Отличная идея», — я кивнул. «Потому что эта вечеринка — отстой». Обнявшись, мы направились к выходу. «Пока, Джоуи! До встречи, Чандлер!» Я со смехом помахал парням, которых якобы знал. Оба уставились на меня, как на сумасшедшего. Но мы уже вышли на крыльцо, и я увидел Остина, который шел к нам по дорожке. «Ну вот и ты! Наконец-то!» Я показал большим пальцем себе за спину. «Мы едва не померли со скуки, пока ждали тебя!» Остин улыбнулся и покачал головой. Потом протянул руку Тиган. «Я Остин, брат этого тупоря». «Тиган, рада познакомиться». Она слегка наклонила голову. «Мы никогда раньше не встречались?» Остин пожал плечами. «Нет, насколько мне известно». «Наверное, я видела тебя в университетском кампусе. Я живу там так давно, что многие лица успели мне примелькаться». Тиган посмотрела на меня, потом перевела взгляд обратно на Остина. «А вы совсем не похожи, хотя вы и братья». «Весьма прискорбно. Особенно для него». Я горделиво расправил плечи и выпятил грудь. Остин усмехнулся. «Максу досталась внешность, а мне мозги. Когда-нибудь он состарится, станет толстым и лысым, а я так и останусь умным. Ты уверена, что хочешь встречаться именно с ним, а не со мной?» Тиган рассмеялась. «Шутки у вас, по крайней мере, одинаковые». «А вы что, уже уходите?» «Да», — я кивнул. «Не в обиду будет сказано, но твоя вечеринка — полный отстой». «Слушай, может, пойдешь с нами? Мы как раз собирались на вечеринку моей хоккейной команды». «Нет, спасибо». Остин состроил потешную гримасу. «Слишком уж твои друзья буйные. На льду это, быть может, и хорошо, но в клубе. Кроме того, у меня сегодня весь день болит спина. Я и сюда-то пришел только потому, что обещал тебе. Но раз вы уходите, я тоже надолго не задержусь. Глотну пивка и домой». «У тебя снова болит спина?» — встревожился я. «И ты так и не выяснил, в чем дело?» «Ну, конечно. У вас в легкой атлетике нет даже нормального врачебного контроля». Остин покачал головой. «Я бегаю на длинной дистанции за сборную университета», — пояснил он. «А этот дебил думает, что травмироваться можно, только если занимаешься контактными видами спорта». «Бег на длинные дистанции был бы куда интереснее, если бы зрителям разрешили проводить против участников силовые приемы», — заметил я, и Остин снова усмехнулся. «Ладно, желаю вам приятно провести время». Я хлопнул его по плечу. «Ты, главное, не делай ничего такого, чего не стал бы делать я». «Хороший совет. Был бы, если бы существовало что-то, чего бы ты делать не стал». Я взял Тиган за руку. «Ну, пошли?» «Идем». Она повернулась к Остину. «До свидания. Приятно было познакомиться». «Мне тоже». Когда мы уже шагали прочь, Тиган обернулась на дверь клуба, за которой только что скрылся мой брат. «Ты что-то забыла?» «Нет, ничего. Просто у меня такое чувство, что я уже где-то видела твоего брата. И не в кампусе. Но где? Никак не могу вспомнить». «Не можешь и не надо. Если, конечно, ты не встречалась с ним до меня. Тогда действительно странно, что ты не можешь его вспомнить». Она улыбнулась. «Если бы я встречалась с парнем, хотя бы недолго, я бы вспомнила его без особых проблем». «Ну, не знаю. Говорят, когда человек стареет, у него начинает отказывать память. А тебе уже много лет, Тиган». Я притворно вздохнул. Она на ходу пихнула меня плечом. «Тебе повезло, что ты такой красавчик. Потому что ты иногда бываешь просто несносным». Я приосанился. «Ты правда считаешь меня красивым?» Она посмотрела на мои губы и вздохнула. «Да. Я вторая, кто так считает». «А кто первый?» — удивился я. «Ты сам, естественно». «Слушай, ты не видел мою серьгу? Я никак не могу ее найти». Я перевернулся на спину и заслонил глаза ладонью от бьющего в окно солнца. «Я даже не заметил, есть ли у тебя уши». Подушка с силой обрушилась мне на живот. «Ах ты!» Тиган надула губы. Ты не заметил, есть ли у меня уши? Может, ты и имя мое забыл?» Я прищурил один глаз. «Не забыл. Тебя зовут... Брэнди, кажется?» Тиган было смешно. Я видел это. Но она продолжала притворяться обиженной. «Слушай, я серьезно. Эти серьги подарила мне бабушка. Она умерла в прошлом году». «Окей, извини. Должно быть, они действительно тебе очень дороги». Я откинул одеяло и выбрался из постели. Протер глаза, потянулся, подтянул боксерки. Больше на мне ничего не было. «Где ты ее искала?» «Только в ванной. Я лишь недавно заметила, что одной серьги нет. Наверное, она где-то в кровати». Я ухмыльнулся, припомнив, не без труда, как вчера вечером мы ввалились в мою комнату после забойной вечеринки. «А может, где-то возле двери?» — сказал я. «Или в кресле. Ведь наш первый раз был в кресле, помнишь?» Она снова шлепнула меня подушкой. На этот раз Тиган не скрывала улыбки. «Хватит болтать. Лучше поищи». «Да, мэм». Пока она ползала по полу, я перетряхнул простыни и подушки и даже поднял матрас на случай, если сережка завалилась за него. А затем принялся за свою одежду, в которой был вчера, но ничего не нашел. Сережка как сквозь землю провалилась. «Черт, наверное, я потерял ее в... там, где мы вчера веселились. Как ты думаешь, они там уже сделали уборку?» Я посмотрел на нее. «Уборку? Не думаю. Какой смысл? Ведь до конца семестра еще полтора месяца». «Ну ладно». Тиган рассмеялась и принялась застегивать свои высокие кожаные сапожки. «Ты извини, но мне пора бежать. Сегодня я дежурю в больнице. Как ты думаешь, если я по пути забегу в зал, где мы вчера веселились, кто-нибудь мне откроет? Хочу все-таки посмотреть, вдруг я потеряла ее там». Я открыл коробку Cheerios, схватил пригоршню хлопьев и, запихав их в рот, принялся жевать. «Там даже нет замка на двери. Если на стук никто не ответит, просто входи». «Ладно. Ну, пока». Она привстала на цыпочки и поцеловала меня. «Я отлично повеселилась прошлой ночью». «Я тоже». «Как насчет следующих выходных? Может, повторим?» «Прости, не могу», — сказал я. «В пятницу и в субботу вечером у меня игры, а в воскресенье мы всей командой едем в Нью-Йорк, чтобы покататься на коньках». «А для этого обязательно ехать в Нью-Йорк?» «Это что-то вроде традиции. Мы каждый год ходим на каток Уолмана в Центральном парке, когда на Рождество там устанавливают большую елку. Сначала мы катаемся, а потом отправляемся в ирландский паб неподалеку». «Жаль. Со вторника до пятницы я занята. У меня будут либо лекции, либо дежурства». Я пожал плечами. «Хочешь, встретимся, когда закончится твое сегодняшнее дежурство?» Тиган улыбнулась и запустила пятерню в коробку с хлопьями. «Может быть. Напиши мне, окей?» Она отправила хлопья в рот и стала энергично жевать. «Только не воображай, будто ты угостил меня завтраком». Тиган кивком показала на коробку с хлопьями. «В следующий раз купишь мне что-нибудь посущественнее». «Нет проблем». Я тряхнул коробкой с Cheerios. «В следующий раз куплю целый ящик. Овсяные хлопья хороши в любое время суток». Она хихикнула. «Ну, до встречи». Ближе к полудню Тиган прислала мне смс-ку. Она не нашла серьгу в зале, где мы гудели вчера, и просила навести справки в клубе архитекторов, где мы были на вечеринке друзей Остина. У меня, однако, была тренировка, поэтому я написал ей, что загляну в клуб на обратном пути, а потом заеду за ней в библиотеку, где после дежурства она собиралась встретиться с кем-то из однокурсников, чтобы обменяться конспектами. Когда я затормозил у входа в библиотеку, Тиган, одетая в голубую больничную униформу, уже ждала меня на крыльце. «Ну как, нашел мою сережку?» — спросила она, забираясь на переднее сиденье и захлопывая дверцу. Я покачал головой. Я искал сам и расспросил пару парней, которых мы видели там вчера. Но никто ничего не находил. Кстати, Чандлера на самом деле зовут Рене. А жаль, Чандлер подходит ему больше. Тиган вздохнула. Я надела эти сережки всего лишь во второй раз. Слушай, может, все-таки съездим, пока не стемнело, к клубу архитекторов и поищем на дорожке возле крыльца. Вдруг нам повезет? Конечно. Найти в Бостоне место для парковки, особенно ближе к вечеру, было нелегкой задачей. Поэтому мне пришлось оставить машину почти в квартале от клуба. Мы дважды прошли по дорожке от его дверей до улицы и обратно. Но, к сожалению, так ничего и не нашли. Когда мы уже возвращались к машине, Тиган неожиданно указала мне на что-то впереди. «Слушай, это не твой брат?» Прищурившись, я действительно увидел Остина, который как раз вылезал из своего автомобиля. «Да, кажется, это он. Эй, Ости!» Обернувшись на мой крик, Остин выпрямился и стал ждать, пока мы подойдем. «Ты что, работаешь в больнице?» Спросил он у Тиган, когда мы приблизились. «Я учусь на медицинском, у нас там практика». Тиган щелкнула пальцами. «Вот, наконец-то я вспомнила, где я тебя видела. У нас в больнице. Ты приходил на прием». «Ты ходил в больницу?» — удивился я. Остин покачал головой. «Нет». Тиган нахмурилась. «Но я совершенно отчетливо помню. Я видела тебя в Бостонском медицинском центре неделю назад, правильно?» Остин бросил быстрый взгляд в мою сторону и снова повернулся к Тиган. «Нет, я там не был», — проговорил он довольно резким тоном. «Но даже если и был, разве врачебная этика не запрещает разглашать подобные сведения?» Тиган смутилась. «Да, конечно. Извини». «Ладно, братишка, не наседай», — вмешался я. «Она же просто студентка». Остин нахмурился и сунул руки в карманы. «Что вы вообще здесь делаете?» Я показал на Тиган. «Вчера вечером она где-то посеяла свою серьгу. Мы искали ее в твоем клубе, а потом решили пройти весь путь, который проделали вчера, когда отправились на мою вечеринку». «Понятно. Ну и как, нашли?» «Нет, но надежда еще есть. Впрочем, прежде чем идти дальше, мы планировали немного перекусить. Не хочешь к нам присоединиться?» Остин покачал головой. «Нет, мне надо заниматься». «Ладно, еще увидимся. И, кстати, поищи еще разок у себя в клубе, ладно? Я, правда, уже смотрел, но мало ли». Он кивнул. «Ладно, поищу. Ну, всего хорошего». «Не знаю. Быть может, мне просто показалось, однако у меня сложилось впечатление, что Остину не терпится поскорее от нас отделаться. Мы с Тиган только открыли рты, чтобы попрощаться, а он был уже у дверей клуба». Я посмотрел на Тиган. «Извини, даже не представляю, что на него нашло». Тиган проводила Остина задумчивым взглядом. «Я думаю», — проговорила она, — «он просто чем-то очень сильно озабочен».